18. Многое в этом приговоре было смягчено принципсом. Он признал неуместным изымать из фастов имя Пизона, раз в них сохраняются имена Марка Антония, пошедшего войной на Отечество, и Юла Антония, нанесшего оскорбление дому Августа. Больше того, он избавил от бесчестья Марка Пизона и отдал ему оставшееся от отца имущество, как всегда щепетильно, о чем я уже неоднократно упоминал, во всем касавшемся денег. А на этот раз к тому же более снисходительный, так как стыдился, что Планцина осталась безнаказанной. Он же отклонил предложение Валерия Мессалина установить золотую статую в храме Марса Мстителя и Цицины Севера, воздвигнуть жертвенник мщению, смотри примечание 19, заявив, что подобным образом отмечаются победы над внешним врагом, а домашние неурядицы следует таить под покровом печали. Примечание 19, то есть память от мщения, конец примечания. Тогда Мессалин предложил принести благодарность Тиберию, Августе, Антонии, Агриппине и Друзу, воздавшим возмездие за Германика, причем он не упомянул Клавдия. И Луций Аспринат перед всем сенатом спросил Мессалина, умышленно ли он его пропустил, после чего имя Клавдия было наконец внесено в этот перечень. Чем больше я размышляю о недавнем или давно минувшем, тем больше раскрывается передо мной всегда и во всем суетность дел человеческих, ибо молва, надежды и почитание предвещали власть скорее всем прочим, чем тому, кому судьба определила стать принципсом и кого она держала в тени. Страница 90.